то предвидел. Однако Карамзин был потрясен кровавой расправой якобинцев с королем и королевой и другими противниками революции. Якобинская диктатура испугала его, возбудила в нем сомнения в возможности для человечества достичь счастья и благоденствия. Много путешествовал по странам Европы. В 1791-1792 годах издавал ежемесячный московский журнал, в котором напечатал большую часть писем русского путешественника. В одном из писем рассказал о своем посещении Парижской королевской школы слепых Валентина Гаюи, где специально для него был устроен показ возможностей и способностей воспитанников к обучению грамоте, музыке и ремеслам. С 1804 по 1825 годы создал 11 томов истории государства российского. Смерть Карамзина оборвала работу над 12-м томом. Историей Карамзина восхищался, высоко ценил и часто обращался к ней Александр Сергеевич Пушкин. Толстой, Лев Николаевич. Дворянский род Толстых восходит к XVI веку. Пращур Льва Толстого, граф Петр Андреевич Толстой, был ближайшим сподвижником Петра I. Школой творчества Льва Толстого как писателя стал его дневник, который он вел с 1847 года и до конца жизни. Метод скрупулезного самоизучения тайных движений души, так же, как и строгость предписываемых самому себе правил морали, так называемый «Франклиновский журнал», все это впервые явилось на страницах дневника молодого Толстого, как предвестие психологического анализа и нравственного пафоса его творчества. Художник, писал Владимир Набоков, боролся с проповедником, великий интроверт, личность, обращенная внутрь себя, с сильным экстравертом, личностью, обращенной во внешний мир. Толстой, конечно, осознавал, что в нем, как и в других писателях, происходит борьба между желанием творческого уединения и стремлением слиться со всем человечеством. По толстовскому определению, к которому он пришел, уже окончив «Анну Каренину», творческое уединение равноценно эгоизму, самоупоению, то есть греху, и наоборот. Характерная для Толстого автобиографичность многих замыслов также рождается на основе записей в дневнике. По личной просьбе в 1854 году из Дунайской армии он был переведен в Севастополь. В осажденном городе сражался на знаменитом 4-м бастионе. Роман «Война и мир» 1863-1869 годы стал особым явлением в русской и мировой литературе. В этом уникальном феномене искусства Толстой сочетал форму психологического романа с размахом и многофигурностью эпической фрески. Роман отвечал на насущные стремления литературы понять ход исторического развития, роль народа и личности в решающей эпохе национальной жизни. Его гениальное творчество, оказавшее огромное влияние на мировую литературу, отразило противоречие целой эпохи в русской жизни. Внутренним смыслом художественного творчества Льва Толстого был всегда поиск истины на ощупь ради внутреннего смысла слова, выражающего мысль. Чехов, Антон Павлович. Писатель мирового значения, гениальный рассказчик, палата номер 6, человек в футляре, дама с собачкой, злоумышленник и многое другое. Юмор Чехова, отмечал Набоков, чужд всему низкопробному. Чехов писал печальные книги для веселых людей. Я хочу сказать, что только читатель с чувством юмора сумеет по-настоящему ощутить их печаль. Драматург-новатор. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». В лекциях по русской литературе Владимир Набоков говорил, Чехов пришел к выводу, что чистое искусство, чистая наука, чистое знание, даже дойдя до народа, принесут в конце концов больше пользы, чем неуклюжая и бестолковая благотворительность. Соловьев Владимир Сергеевич, сын известного русского историка С.М. Соловьева, философ, поэт, публицист. В 1873 году окончил Московский университет. В 1874 защитил магистерскую диссертацию «Кризис западной философии против позитивистов». А в 1880 году докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал». Некоторое время преподавал выступал против смертной казни, за свободу совести, против национализма и вынужден был оставить преподавательскую деятельность. Его философия, охватывая воззрение мыслителей нового времени от Спинозы и Лейбница до Канта и Шеллинга, развивалась в направлении христианско-платонического миросозерцания.